Сказать хотел, но не сумел. Домой меня отпустили только ближе к обеду. И то потому, что Васька настоял. Хорошо, что Вовка дождался меня и привез домой. Было тяжело даже ворочить языком. Полина и Лена подняли головы, оторвавшись от газеты с последними новостями, которую рассматривали. «Чего так долго? Мы уже волновались». «Может, поешь?» Но я оставил их вопросы без ответа. Сил припираться не было. Вся энергия ушла на обдумывание мыслей, на то хрупкое, уязвимое, зарождавшееся в голове. Я подошел к столу, взял блокнот, ручку и принялся записывать мысли, фиксируя их на бумаге. Этот способ всегда меня выручал. Полина, дернув плечом, отправилась на кухню, заявив, что она печет пирог по рецепту тетки. Лена подошла ближе и встала за спиной, глядя на мои неразборчивые каракули. Слова перемешивались со стрелками, сокращениями, вопросительными знаками и символами, понятными только мне самому. Так, резюмирую. Первое. Погибает Аня. У нее есть компромат на важных людей. Второе. Похищают Женю. Они обе знакомы с Сашей. Третье. Воробьев. Он знает Сашу, он похитил Женю. Значит, Саша и Воробьев связаны общим делом. Четвертое. Стройка, где погибла Аня и ранее была спрятана Света, принадлежит Дьяченко. Полесову? Значит, это связано с ними. Пятое. Карточки, найденные у Воробьева и Ани, указывают на причастность, заинтересованность в деле Полесова. Через какое-то время Полина высунула голову из кухни. «Вот, пирог готов. Пойдемте чай пить. На полный желудок думается лучше». «Но чего уставилась, москвичка?» «Ты не похожа на человека, от которого стоит принимать еду», — проворчала Лена. «Вот коза!» «Девочки, не ругайтесь», — шикнул на них Вовка. Хотя было очевидно, что Лена с Полиной подкалывали друг друга вполне безобидно. «Несите пирог сюда. Наш гений обдумывает стратегию». В зале работал телевизор, и то, что транслировали в новостях, вызвало мой живой интерес. Я поспешил к пульту и сделал громче. Ярославская областная дума резко выступает против снижения уровня воды в Рыбинском водохранилище. Уже высказались общественные палаты Рыбинского, Пошехонского, Никоузского, муниципальных районов. На заседании Комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию свой решительный протест против этой идеи высказали и ярославские депутаты. Картинка сменилась, и в кадре появился председатель комитета, краснощекий мужчина в тесном костюме. «Вы понимаете, это уже не просто водохозяйственный объект, а сложившаяся биологическая система. Ее нарушение приведет к очень тяжелым последствиям, проблемам с водоснабжением населенных пунктов, ухудшится рыболовный промысел, возрастет угроза наводнений. Мы с членами Думского комитета выступаем резко против. Ждем решения губернатора». Вовка, который, как и Лена, был в курсе истории с диском, хмыкнул. «Конечно», — решит он, — «все они там, чики-бибарум». «В каком смысле?» — удивилась Полина, разрезая торжественно внесенный в зал пирог. «Да так, ни в каком. В смысле, что если на кону большие деньги, экология мало кого будет волновать. Ты же это хотел сказать, да?» — пришла на помощь Вовке Лена. «Точно. Именно это я и хотел сказать. Просто от жары плохо соображаю». Для наглядности он смешно помахал вокруг лица пальцами, изображая помутнение рассудка. «Сказать хотел, но не сумел», — пропела Полина, и мы все облегченно расхохотались. «Чем страшнее реальность, тем гуще аромат смерти. Чем больше мы сталкиваемся с ней, тем больше ценим простую жизнь. Надо было собираться на юбилей, и я, перекусив пирогом, отправился за цветами».